Глава 18. В это время пришли к Иисусу ученики. «Кто больше всех в Царстве Небес?» — спросили они. Иисус, подозвав ребенка, поставил его перед ними и сказал: «Верно вам говорю, пока не изменитесь и не станете такими, как дети, не войдете в Царство Небес. Кто умолит себя и станет таким, как этот ребенок, тот больше всех в Царстве Небес. И кто примет одного такого ребенка ради меня, тот меня примет. А для того человека, кто толкает на грех хотя бы одного из этих людей, простых и малых, верящих в меня, было бы лучше, если бы мельничный жернов на шею ему повесили и бросили в пучину морскую. Горе миру! Здесь неизбежно много такого, что приводит ко греху. Но горе тому человеку, кто стал причиной греха. Если рука твоя или нога тебя вводит в грех, отруби ее и отбрось. Лучше тебе войти в жизнь одноруким или хромым, чем с обеими руками и обеими ногами быть брошенным в вечный огонь. Если твой глаз тебя вводит в грех, вырви его и отбрось. Лучше тебе одноглазым войти в жизнь, чем с обоими глазами быть брошенным в адский огонь. Смотрите, не презирайте ни одного из простых и малых. Верно вам говорю, их ангелы всегда стоят рядом с моим небесным Отцом. Как вы считаете, если есть у человека 100 овец, и одна из них заблудилась, разве не оставит он 99 в горах и не пойдет искать заблудившуюся? А когда найдет, верно вам говорю, будет радоваться ей больше, чем 99 незаблудившимся. Так и ваш Небесный Отец, Он не хочет, чтобы погиб хоть один из самых малых. Если твой брат провинится перед тобой, ступай к нему и упрекни его с глазу на глаз. Если он тебя послушается, ты вернул себе брата. А если не послушается, возьми с собой еще одного или двух человек, потому что всякое дело должно разбираться при двух или трех свидетелях. Если и их не послушается, скажи общине. Если и община не послушается, пусть он будет для тебя все равно, что язычник или сборщик податей. Верно вам говорю, то, что вы запретите на земле, запретят на небе, и то, что вы разрешите на земле, разрешат и на небе. И снова повторяю, если двое из вас вместе попросят о чем-либо, мой Небесный Отец даст им все, о чем они не попросят. Потому что где хотя бы двое или трое соберутся ради меня, там и я буду среди них. Тогда подошел к нему Петр и спросил: «Господь, сколько раз должен я прощать брата, если он передо мной провинится? 7 раз?» «Нет, не 7, а 70 раз по 7», — отвечает ему Иисус. Ведь Царство Небес вот с чем можно сравнить. Представьте себе, некий царь решил потребовать отчета от своих слуг. Когда начались денежные расчеты, к нему привели одного человека, который был должен ему 10 000 талантов серебра. Так как вернуть эти деньги он не мог, то господин приказал продать в рабство для уплаты долга его самого, и его жену, и детей, и все имущество. Слуга, простершись перед ним ниц, говорил: «Потерпи с моим долгом, я все тебе верну». Господин сжалился над слугой, отпустил его и простил ему долг. Слуга, уйдя, встретил одного из своих собратьев, который был должен ему всего-навсего 100 динариев. Он схватил его за горло и стал душить, приговаривая: «Верни мне долг!» Тот, упав на колени, молил его: «Потерпи, я верну!» Но он не согласился, бросил его в тюрьму до тех пор, пока не вернет долг. Другие слуги, увидев это, сильно огорчились, пошли и доложили обо всем, что произошло, своему господину. Тогда господин, призвав его, говорит: «Негодный раб, ты просил меня, и я простил тебе весь твой долг. Разве не должен был и ты проявить милосердие к собрату, как я проявил к тебе?» И разгневанный господин велел пытать его до тех пор, пока тот не отдаст весь свой долг. Так и мой небесный Отец поступит с вами, если не простите брата от всего сердца.